Друг по переписке. Алекс и Сахли сидели у Алекса дома и совершенно не догадывались о том, что их ждет. Был понедельник, первый школьный день после каникул для Алекса, Салли и Лив. И самый первый учебный день в жизни Сахли. Алекс опустился на корточки рядом со своим школьным рюкзаком и с мольбой посмотрел в глаза сидящие возле него кадавры. «Ты уверена, что не можешь заглянуть в будущее и узнать, не совершаем ли мы большую ошибку?» — спросил он. Кадабра прекрасно понимала, что он имеет в виду, но поспешно пробормотала. «Я заглядываю в будущее лишь на 2 минуты вперед, и все равно где-нибудь что-нибудь загорается. Поэтому я не могу сказать, останетесь ли вы в ближайшие дни целыми и невредимыми, и не исчезнет ли с лица земли школа. На это моих сил не хватит, и...» «Но она становится все лучше», — пропищал кто-то за спиной кадабры, и в поле зрения появилась Бим. «Не правда ли, моя большая черная шерстяная гора? Мы продолжаем усердно тренироваться и делаем большие успехи. Все мои друзья-зверушки завидуют тому, что у меня есть такая особенная подруга, и...» «Я не твоя подруга», — шикнул на нее кадабра. «Хотя мы связаны друг с другом после того, как Сахли по невнимательности наколдовал мне такого волшебного ассистента, но я мастер, а ты здесь лишь для того, чтобы я могла хоть немного колдовать. Но к дружбе это не имеет никакого отношения, понятно?» Она посмотрела на мышку сверху вниз в надежде, что та обидится и уйдет. Но Бим только улыбнулась и сказала: «Верно. То, что нас соединяет, гораздо сильнее любой дружбы». Кадабра поспешно отвернулась, чтобы больше не видеть обожающий взгляд мышки, и прошипела: «Как же ты меня раздражаешь!» В этот момент близняшки сбежали вниз по лестнице. «Скорее! Мы опаздываем!» — хором выкрикнули они. И словно эхо из кухни донесся голос мамы Алекса. «Да, вам пора. Хорошо провести время». Близняшки уже выбежали из дома. Алекс притащил портфель, чмокнул маму в щеку и тоже вышел на улицу. «Хорошо провести время», — пробурчал он и закрыл за собой дверь. «Вот бы все прошло хорошо», — сказал он, обходя вокруг дома. «Вот бы все прошло хорошо», — сказал он, незаметно помогая Сахли соскользнуть по водосточному желобу из его комнаты в сад. «Вот бы все прошло хорошо», — сказал он, когда автобус наконец остановился. «Вот бы все прошло хорошо», — сказал он, когда они искали себе свободное место. «Вот бы все», — начал он, когда Лив вдруг потянул его за рукав. «Да замолчи ты, наконец! Весь автобус на тебя смотрит!» И правда, все взгляды были направлены на Сахли, и Алекс поспешно прокричал: «Привет, народ! Классно отдохнули?» Некоторые ответили ему: «Конечно! Да-да!» или «Так себе!» Но в основном все продолжали удивленно разглядывать Сахли. «Позвольте представить», — сказал Алекс. «Это Сахли, мой друг. Друг по переписке из Аравии». Как хорошо, что он вместе с близняшками заранее придумал, что говорить. Вчера Алекс повторил эти предложения так много раз, что произнес бы их без запинки даже во сне. «Он изучает немецкий язык у себя на родине и написал письмо в один детский журнал, в котором рассказал, что ищет друга по переписке. А поскольку я очень люблю писать письма, мы переписываемся уже несколько месяцев. Теперь он приехал сюда, чтобы познакомиться с нашей страной, как ученик по обмену». Автобус наполнился криками школьников, слившимися в многоголосый хор. Реакция была самой разной. От «ну и ну» до «класс!» Так издалека у Алекса камень с души свалился. Одноклассники поверили в его историю и спустя несколько мгновений вернулись к своим прежним разговорам. После нескольких недель каникул у каждого было чем поделиться с друзьями. Алекс и Сахли сели на самый первый ряд кресел прямо за водителем. «Ну?» — поинтересовался Сахли, стараясь подмечать вокруг каждую деталь. «Все прошло хорошо», — ответил Алекс. Он заметил, что уже немного успокоился. Более того, он полностью расслабился. Он радовался, видя, с каким интересом Сахли наблюдает за всем происходящим. Многие школьники кивали ему или даже махали руками. Иногда кто-то звал его по имени. «Эй, Сахли! Я Фабиан!» Или «Привет! «Привет, меня зовут Лаура». Опасения Алекса частично развеялись. Когда автобус остановился, и Салли с Лив прошли мимо, шепнув: «Вот видите, все получается». Алекс окончательно успокоился и уже с любопытством, а не с ужасом, ждал, что преподнесет ему этот день. Когда за ними закрылась входная дверь, Бим повернулась к Кадабре. «А мы? Что нам теперь делать? Может, немного поупражняемся в колдовстве?» Кадабра с радостью согласилась бы, но не могла же она так просто признать правоту мыши. Поэтому этим утром они вначале поели и поспали. После сна снова немного поели, но потом Бим решительно заявила: «Кадабра, вперед! Давай потренируемся. Как-никак мой хвостик все еще достаточно длинный. Я совсем не против спалить еще пару сантиметров и с удовольствием сделаю это для тебя». Кадабра закатила глаза. Однако не потому, что ее снова взбесил ее волшебный ассистент, нет. Просто единственный носок, продолжавший висеть на веревке за домом, вспыхнул. Бим оцепенела, как крошечная метла, и тоже закатила глаза. Затем раздался голос Кадабры, хриплый и приглушенный. «Обман, ссора, обман и ссора. Задира встанет на пути у Сахли, и снова ссора. Но, ссора, Алекс и Сахли поссорятся». После этого Кадабра пришла в себя. На веревке догорели последние нитки шерстяного носка. Бим в ужасе подняла глаза на кошку. «Сахли и Алекс поссорятся? И Задиру ты тоже видела?» С каждым словом, что она торопливо произносила, ее голос становился все более пронзительным. «Мы должны предупредить их, Кадабра! Бежим к Алексу и Сахли!» Она проворно взобралась на спину кошки, и та рванула с места. Но путь до школы был слишком долгим для коротких кошачьих лапок.